встречал их Гоффбауэр. Гость и хозяин уединились в кабинете, о чем-то долго совещались, а потом Голуско потребовал вина и закусок. Прислуживал один Гоффбауэр, да никто другой не мог прислуживать, кроме Гоффбауэра и истопника, совмещавшего свои обязанности с обязанностями сторожа и дворника, других людей на вилле не было. А Гоффбауэра не смущали ни сервировка стола, ни мытье посуды. Он понимал, что цель оправдывает средства. Только раз в неделю днем на вилле появлялся посторонний человек, полотер. Его нанял лично Гоффбауэр, а порекомендовал Слива. И полотер вел себя не вполне обычно. Он не столько занимался паркетом, кстати сказать, не особенно-то нуждавшимся в щетке, сколько слушал Гоффбауэра и запоминал все, что тот ему говорит. Бертина, как выразился Гоффбауэр, открыл зимний сезон на вилле. Вслед за ним последовали другие лица. Министр внешней торговли Рибко, генеральный секретарь Национально-социалистической партии Крайна, министр школ науки и искусства Странский и какой-то неразгаданный Гоффбауэром иностранец, небольшого роста упитанный человек с жадными бледно-голубыми глазами и бархатным актерским баритоном. Приезжали поодиночке, каждый на собственной машине, иногда в сопровождении Голуски. Когда на вилле был хозяин, то не Гоффбауэр, а он сам встречал гостя у дверей. Самым частым гостем был Крайна. Гоффбауэр видел его на вилле уже пятый по счету раз и засиживался Крайна дольше всех. Он совещался с Голуской в кабинете по два и по три часа. После этого они переходили в столовую, где их ждали спиртные напитки и холодная закуска. Сегодня Гоффбауэр не рассчитывал на приезд гостей. Он приметил, что два дня кряду никто из них не появлялся. Поэтому он позволил себе выспаться вдосталь и поднялся с постели в начале 12-го. Он любил понежиться под одеялом, и если не спал, то просто лежал, предаваясь всевозможным размышлениям. Да и старое тело, уже побитое ревматизмом и другими недугами, неизбежными в таком возрасте, все чаще и настойчивее требовало отдыха. К тому же и работы по дому было немало, не всякий молоденький выдержит. Надо было ежедневно стирать пыль с мебели, с подоконников, с картин, в определенное время выносить и выбивать ковры, протирать оконные стекла и двери. Сегодня Гоффбауэр решил помочь истопнику. За ночь снегу навалило основательно, и надо было расчистить дорогу от ворот до крыльца виллы и боковые тропинки, проложенные к службам. Когда Гоффбауэр вышел во двор, истопник уже работал, орудуя деревянной лопатой. Стоял чудесный декабрьский день с бодрящим морозцем, рассвеченный яркими, но почти не греющими лучами зимнего солнца. Искряясь на нетронутом снегу, оно слепило до боли в глазах. Гоффбауэр наглухо застегнул свою короткую охотничью куртку, сощурился от яркого света, несколько раз глубоко вдохнул в себя морозный воздух, свежой и ароматно пахнущий, и сказал громко: «Ну и денек!» Истопник прервал работу и оглянулся. «Доброе утро!» «Очень доброе», — отозвался Гоффбауэр. «Давно такого не было. Настоящая зима. У тебя есть другая лопата? Я тоже хочу снежок покидать. Приятная и полезная работа для здоровья». Истопник отдал ему свою лопату, а сам пошел за другой. Через какие-нибудь минуты разгоряченный Гоффбауэр сбросил куртку. Но поработать в полное удовольствие ему не довелось. Скрипнула калитка, и появился полотер. Пожелав обитателям виллы здоровья, он несколько минут наблюдал за их работой и потом, не сказав ни слова, пошел в дом. Гоффбауэр последовал за ним. «Что нового?» — спросил полотер, когда они вошли в кабинет Голуски. «Ничего значительного. Вчера был иностранец, сидел допоздна. Я уж был уверен, что заночует у нас. Да нет, смотрю, выбрался. Так и не удалось узнать, кто он такой?» «Не удалось». «Жаль. А ну-ка, опишите-ка его внешность поподробнее. Надеюсь, запомнили?» Гоффбауэр почесал за ухом, вызвал в своей памяти образ иностранца и стал рассказывать. «Упитанность выше средней. Недоеданием, очевидно, не страдает. Ростом с меня не выше. Глаза светло-голубые. Голос мягкий, ракочущий, баритон. Говорит громко, слова выговаривает отчетливо. Походка плавная, танцующая. Носит пальто с бобровым воротником и бобровую шапку. Вот, кажется, и все, что помню». «Этого достаточно. Сдается мне личность знакомая. По всем признакам приезжал американец Сойер. Вы как-нибудь незначай подслушайте, как его называет Голуска». Во второй половине дня подошла автомашина без пассажира. Шофер привез продовольственные запасы. Среди этого изобилия были копчености, консервы, сыры, фрукты, вина, сигареты. Гуфбауэр распределил товар по местам и отпустил шофера. А с наступлением сумерек, когда Гуфбауэр отправился отдохнуть, у ворот снова раздался требовательный автомобильный сигнал. Наскоро надев пиджак и натянув на ноги ботинки, Гуфбауэр бросился в переднюю. Вошли Колска и Крайна. «Вот оно как получается», — отмечал Гуфбауэр, закрывая дверь за прибывшими. «Зачастили каждый день. Прибавилось мне хлопот». Хозяин и гость, не снимая пальто, прошли через столовую гостиную в кабинет. Гуфбауэр давно приметил, что Крайна никогда в передней не раздевался. Его примеру следовал и хозяин. Немного спустя Голска вышел из кабинета и спросил старика. «Машина днем приходила?» «Приходила». «Привезла?» «Да». «Поставь, что надо, на стол в гостиной и ложись спать, старина». «Слушаюсь». Старые друзья понимали друг друга с полуслова. Когда Голска вернулся в кабинет, Крайна стоял у радиоприемника и вертел головку регулятора. «Снимите пиджак, у меня тепло», — посоветовал Голска. Гость щелкнул выключателем. Свет в приемнике погас. Крайна отошел от приемника и сел на диван. Он не внял совету хозяина и не снял пиджака, хотя в кабинете действительно было жарко. Он казался сильно озабоченным. «Вы мне спутали сегодня все карты», — пожаловался Крайна. «Ничего не могу поделать», — развел руками Голска. «Борн уже третий день настойчиво требует исчерпывающей информации. Он хочет знать ваши ближайшие планы». «Чтобы изложить их письменно», — сказал Крайна, — «мне потребуется не меньше 2 дней. Это не слишком простая задача. Пусть вас не тревожат сроки. Мне поручено передать вам, что письменный доклад вы можете представить позднее. А пока что изложите устно. Я перескажу Сойеру». Крайна немного подумал. «Это мне подходит. Остается надежда, что я не сорву встречу с штабс-капитаном Тейхманом. Она назначена сегодня на 11 ночи». Голска посмотрел на часы и присвистнул. «В вашем распоряжении около 4 часов. Можно не беспокоиться. Кстати, на этого Тейхмана положиться можно?» «Вполне», — заверил Крайна. «Его организация крепко сколочена, боеспособна и готова к действию. Сам Тейхман — человек волевой, рассудительный, в любых ситуациях остается на высоте положения. Я в нем уверен больше, чем в штабс-капитане Благе, с которым вас познакомил на прошлой неделе мой секретарь». «Почему?» «Благо произвел на меня неплохое впечатление», — заметил Голска. Он придвинул свое любимое глубокое кресло к дивану и устроился против Крайны. «Курить будете?» Крайна сделал отрицательный жест. «Как вам ответить?» — произнес он. «Благо тоже на своем месте. Но все-таки он не Тейхман. В Тейхмане меня привлекает масштабность, размах, оперативный риск и в то же время, как это ни странно, строгая пунктуальность. Он педант в полном смысле слова. У него все расписано заранее. Все его люди знают свои объекты и только ждут команды. Он уже составил списки большинства сотрудников Корпуса национальной безопасности,